На противоположной стороне комнаты огромный, угрожающий стервятник секунду смотрел на место удара, прежде чем фыркнуть и перевести взгляд на пистолет, который она держала в когтях. Она использовала свое крыло, чтобы немного повозиться с прицелом оружия, прежде чем положить его на кровать рядом с остальным арсеналом, который она разложила, и выбрала еще один пистолет, который она начала разбирать, внимательно анализируя каждую деталь. Улитка-транспондер испуганно вздрогнула, продолжая говорить: «Ладно, может быть, это бессмысленно слышать от нас, уплывающих из этой передряги с небольшим состоянием, собранным из внутренности гигантского морского короля-амфибии. И нет, я ничего не выдумываю. Но несмотря на это, ну, как бы ни было обидно, что колокол потерян, по крайней мере, его навсегда запомнит, и война наконец закончилась. Теперь люди неба могут с нетерпением ожидать будущего мира и процветания». Хлюпающий звук из другого угла комнаты привлек внимание улитки, и вопреки здравому смыслу она решила посмотреть в ту сторону. Брюхоногий моллюск тут же пожалел об этом решении, поскольку ему пришлось изо всех сил бороться с собственным рвотным рефлексом. Выдра, сидевшая в углу комнаты, не разделяла отвращения улитки. На самом деле, он, казалось, не проявлял никаких эмоций, кроме мрачной решимости, когда он стиснул зубы и вонзил иглу и нитку в свою плоть, снова и снова, методично зашивая зловещего вида рану, открытую на его руке. Наконец, после того, что казалось вечностью, швы выдры полностью затянули рану, и даже без секундной паузы он схватил нить зубами и дернул, закрывая рану, прежде чем оборвать нить и завязать ее. Завершив свою ужасную операцию, выдра, не теряя ни секунды, вытащила пару зловещего вида ножей из того места, где они были воткнуты в стену, и начала скрести их друг от друга, одновременно затачивая их в быстром шквале стали. Итак, это конец текущей главы нашего путешествия. На данный момент мы медленно возвращаемся в Блюморе, и я должен сказать, что этот закат выглядит потрясающе. Пока мы восхищаемся им, я думаю, что сейчас самое подходящее время представить новый сегмент на СВС – «Небесная жизнь Сканисесу». Для всех тех мечтателей или скептиков, слушающих это шоу, прислушайтесь к тому, на что похожи небесные острова. Хеса, всем. Я полагаю, что лучше всего начать с этого слова. Улитка с тоской посмотрела в окно, глядя на раскинувшийся перед ней город. Пока он смотрел, в нем росло любопытство. Если город выглядел красивым отсюда, то как он выглядит с вершины гигантского фонтана, который венчал его? О, почему я не удивлен? Крокус криво усмехнулся, слушая, как новый оружейник соломенных шляп рассказывает о науке, стоящей за Белым морем и Бело-Белым морем. Роджер забрал мать, а теперь мугиворы забирают дочь. Похоже, он все-таки тот, кого ждал Роджер. Итак, с добавленной плотностью, Белое море способно поддерживать как корабли, так и дикую природу. Небесные акулы могут быть опасны, но они являются также деликатесом для тех, кто сможет поохотиться на них. Вставляю. О, у нас звонок. Переключаю на СВС. Последовал мягкий звук постукивания. Гастроблюр в действии. Вперед. Мне просто интересно, не разреженный ли там воздух. Я имею в виду, если это так высоко над землей. Раздался голос, размытый так же, как голос таинственного члена команды. А да, он гораздо скуднее, небрежно ответила Канис. Но мы привыкли к этому, и любой, кто приходит сюда, тоже может привыкнуть. Это занимает от 15 минут до более чем дня, в зависимости от вашего телосложения, но это не трудно, как только адаптируешься. Я понимаю, что-то вроде восхождения на гору, но в таком случае, что будет с вами, если вы направляетесь к гораздо более высокой концентрации воздуха? Тишина, последовавшая за этим вопросом, была оглушительной, хотя она быстро заполнилась звуком двух пар ног, бегущих по дереву, и двумя голосами, отчаянно кричащими: «Чоппер!» На секунду снова воцарилась тишина, пока Су не заговорила. «Они просто оставили нас здесь, люди не самый спокойный вид. Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Не могу жаловаться, правда. Может быть, немного пьяняще? Ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока, ха, они оставили нас наедине с миром. Хочешь попробовать установить мировой рекорд по раздражению наибольшего числа людей?» «Хочу ли я?» «Конечно». «Ладно, теперь, для начала, хм». Крокус хихикнул, когда тишина вернулась в десятикратном размере. «У тебя есть что-нибудь?» «Не, именно этого я и боялся. Это сложнее, чем кажется. Вот поэтому нам и нужны компаньоны. Справедливое замечание. Черт возьми, нам нужно отвлечься. Леди и джентльмены, музыкальная композиция мистера Конвея Твитти. Это какая-то отсылка, чертовски верно. Крокус усмехнулся, когда заиграла музыка, рассеянно подумав, что во Флориде должно быть много музыкантов. Но он все равно не мог подавить ухмылку, вспоминая, как они покинули верхний двор, и их новой напарнице пришлось приобрести свои морские ноги. Он надеялся, что их доктор знает, что делать. Отравление кислородом не шутка, даже если за этим забавно наблюдать. Тем не менее, немало сопляков встретит сюрприз всей своей жизни. Нет ничего лучше, чем смотреть, как стройная, привлекательная молодая девушка бьет мужчин в три раза больше ее по размеру и мышечной массе. «О, окей, я думаю, ты в порядке», — сказал Чоппер, убирая свои инструменты. «Медленный спуск позволит твоему телу адаптироваться гораздо легче. До тех пор, пока у тебя не будет больших потрясений в течение следующих нескольких часов, у тебя не должно быть никаких проблем». «О, слава богу», — вздохнула Канис. «Те брошюры об отравлении кислородом, которые у тебя были, такие тревожные», — предположил я, вызывающие панику, ужас, превосходящий всякое рациональное мышление, что-то из этого. Я молча кивнул. «Хорошо, давайте вернемся к СВС и будем надеяться, что саундбайты Суни свели мир с ума полностью за последние 10 минут. К счастью, они этого не сделали и не выбрали какой-нибудь совершенно безвкусный трэш для музыкального заполнения. Честно говоря, я не думаю, что у него такое есть». «Хорошо, верные слушатели, надеюсь, саундбайты Су, которые в настоящее время строят из себя саму невинность», я бросил на пару острый взгляд, заставивший обоих засвистеть в манере, которая только усилила мои подозрения, «не натворили чего-нибудь, хотя, судя по счетчику слушателей, к счастью, обошлось». Я огляделся в темноте, окружившей нас, ухмыльнувшись, когда почувствовал, относительно, плавные волны Грандлайна, качающие нас взад и вперед. Как бы то ни было, я рад сообщить, что мы наконец-то вернулись к Великому Голубому океану. Теперь вопрос в том, где мы находимся. Я оборвал себя, когда мои глаза привыкли к темноте и я оглядел наше окружение. Отчасти мне было любопытно, почему никто не предвидел этого, но большая часть меня боролась с желанием выругаться во всю глотку. Мне это удалось лишь отчасти. «О, чтоб меня», — безапелляционно резюмировал я, прежде чем напрячься, поняв, что должен закончить шоу прямо сейчас. «Хм, слушатели, мне очень жаль прерывать все вот так, но кое-что случилось, и мне придется перезвонить вам позже, пока». И с этими словами я поспешно засунул передатчик в его ложу, еле успев, потому что через мгновение нас осветили, как рождественскую елку, и крики более чем дюжины сирен эхом раздались вокруг нас. «Кросс», — нами протянула голосом, полным опаски. «Леди и джентльмены», — мрачно объявил я, — «добро пожаловать на остров Наварне, он же, неуязвимая и неприступная база дозора Г-8, глава 32.1, глава 32, Кросс, я готов признать, что, как бы это ни бесило, но не рассказать нам о том падении с края облака было безвредной шуткой. С другой стороны, не говорить нам, что мы приземлимся в гребаной Наварне, совсем не шутки», — проревел Санджи по связи. «У тебя должна быть чертовски веская причина, почему ты не предупредил нас об этом», — прорычала Нами. «Может, охладитесь немного?» — с негодованием спросил я. «Поверьте мне, если бы я знал, что это произойдет, я бы что-нибудь сказал. Мое знание делится на две категории: то, что произойдет, и то, что может произойти. Это была вторая категория, и я ожидал, что того факта, что мы не плюхнулись животом вниз, а плавно спланировали, будет достаточно, чтобы мы не приземлимся здесь. Но, очевидно, я ошибался». «Самые продуманные планы», — сухо сказала Робин. «Хм, простите, что перебиваю, но», — с трудом и непониманием произнесла Канис. «Кросс, ты только что сказал, что знаешь будущее. Поверь мне, сестра, ты быстро научишься не подвергать сомнению те безумные вещи, которые он говорит», — невозмутимо произнесла Рафи. «Вскоре все прояснится, не волнуйтесь», — рассеянно заверил я их, прежде чем ухмыльнуться, отчаянно пытаясь придать всему позитивный оттенок. Но, возвращаясь к теме, и прежде чем кто-нибудь излишне разозлится на меня, посмотрите на светлую сторону. Есть одно огромное преимущество в том, что мы приземлились здесь. Неужели? И что же это будет, скажите на милость, мистер Джереми? Кисло спросила Виви. Дозорный, ответственный за эту базу, вице-адмирал Джонатан, является главным кандидатом на вступление в ОТ-4, наряду с подавляющим большинством морских дозорных, присутствующих на этой базе, если не всеми из них. Ну, это действительно представляет все в новой перспективе, признала нами нейтральным тоном. Рад это слышать. В тот самый момент, когда я сказал, где мы находимся, я бросил саундбайт Айсе и приказал остальной команде разбежаться. Каждый мужчина, женщина или животное побежали в разные стороны, хотя Кару остался с Виви, а Сусканис, со своей стороны, я каким-то образом оказался ближе к центральному шпилю базы, чем рассчитывал, на самом деле, буду честен, я каким-то образом оказался на вершине шпиля. Не спрашивайте меня как, потому что все, что было после того, как я сказал всем разбежаться, немного размылось. Все, что я знал наверняка, это то, что кровь на моих бинтах была не моей, и, к счастью, не настолько обильной, чтобы быть откровенно смертельной. Так или иначе, Исайя присоединился ко мне вскоре после того, как мне удалось найти место, чтобы присесть на корточки, хотя саундбайт оставался в его руках на данный момент, не желая прикасаться ко мне, пока я был покрыт соленой водой, и быстро связал команду вместе. К счастью, вся крепость была в пределах слышимости саундбайта, даже если бы мы не были прямо посередине. В настоящее время все находились в разных частях крепости. Некоторые, в случае дюгоней, оказались в воде, хотя и плавали на поверхности в тени, чтобы саундбайт мог надежно общаться с ними, в то время как другие были в лесу на внешнем кольце базы, а другие еще и в самой базе. В принципе, везде и всюду, кроме Мэри. Единственными, кто остался на корабле, были Терри, который проигнорировал наше мельтешение, и Лассу, который смешался с остальным арсеналом в своей полной боевой форме. И хотя быстро просыпающаяся крепость кишела морскими дозорными, подавляющее большинство из них, к счастью, были сосредоточены больше на корабле, чем на чем-либо еще, давая нам все необходимое время на побег. Учитывая все обстоятельства, все прошло так же гладко, как и ожидалось. Ух, мне не совсем хорошо. Ну, почти. Наш ангел, казалось, плохо справлялся с внезапным шоком, который обрушился на нас, как только мы достигли Блю-моря. Я мог только вздрогнуть в ответ на мысль о тех брошюрах Чоппера. «Саундбайт, ты можешь отвезти меня к Канис?» — спросил олень. «ММПХ, иди вдоль берега». «Нет, в другую сторону». «Да, просто продолжай идти в ту сторону. Никаких морских дозорных на твоем пути прямо сейчас». «Но поторопись», — сказал саундбайт. «Понял. Так что же нам теперь делать, Кросс? Ты здесь тактик», — проворчал Зара. «Ну, я не буду лгать», — сказал я, встряхивая одежду в попытке избавиться от следов морской воды, которые, казалось, намертво прилипли ко мне. «Я помню только некоторые подробности об этом месте. Это закрытая база, так что единственный путь к океану через их морские ворота. И в любом случае, мы не сможем уйти, пока Мэри не окажется в более выгодном положении для нас, чтобы либо тихо улизнуть, либо прорываться с боем. И сколько времени это займет, Кросс?» — спросил Усоп. «Нам нужно спрятаться, по крайней мере, до восхода солнца. После этого я смогу указать несколько мест, где мы сможем слиться с толпой, и подслушивание саундбайта должно сделать избегание неприятностей достаточно легким для остальных из нас. А пока, кого ты назвал глупо выглядящим?» Я подпрыгнул, когда голос Терри прорвался из саундбайта. «Ау, ау, ладно, мне очень жаль, ауч». Затем раздался голос, который, я был почти уверен, принадлежал Джонатану, и я не смог удержаться от смешка. «Ты должен извиниться, только полный идиот не смог бы распознать абсолютную силу члена племени Биорглов. Хорошо, ау, просто перестань клеваться, гах. Может, мы просто позволим Терри всех разогнать?» — спросила нами полусерьезно. «Хех, нет. Как это не смешно, но к любому, кто достиг ранга вице-адмирала, нельзя относиться легкомысленно. Обязательным условием для этой должности является возможность использовать хаки», — сказал я. «И кроме того, Джонатан – мастер тактики. Учитывая, как много он знает о нас из СВС, нам придется быть очень осторожными, чтобы не попасться». Я оборвал себя, когда, идя вдоль края шпиля, узнал очень специфический балкон подо мной. Я не смог подавить смешок, когда мой разум перескочил к конкретному плану действий. С другой стороны, можно по-другому. «Приготовьтесь, ребята, я сейчас сделаю кое-какую глупость». «О боже», — сказала Робин, явно не зная, смеяться ей или стонать от ужаса при виде того, что я делаю. «Не хочешь намекнуть?» Кросс мягко спросила Нами. «Я собираюсь рискнуть своей жизнью, чтобы проверить местонахождение золота из желудка Нолы, которое они, без сомнения, уже убрали с Мэри», — невозмутимо ответил я. «Больше никаких вопросов, ваша честь». «Я так и думал», — усмехнулся я, прежде чем взглянуть на своего подельника. «Ну что, Саундбайт, прислушайся к Джонатану. О, цвет и запах кофе, довольно темпераментная южная птица и древнее золото. Похоже, СВС был точен. Пираты соломенной шляпы были недавно в Джее», — заявил рыжеволосый вице-адмирал. «Командир, вы хотите сказать, что на самом деле это не?» — задал вопрос светловолосый морской дозорный. Вице-адмирал Джонатан насмешливо махнул рукой. «Пожалуйста, Хенрик, я знаю, что обстоятельства подозрительны, но мы все слышали СВС до этого. Я не знаю, где команда, но я знаю, что они на базе и что это не корабль-призрак». Затем заговорил морской дозорный в темных очках. «Я не понимаю, командир, разве вы не назвали его кораблем-призраком в присутствии остальных солдат? Откровенно говоря, наши люди слишком неопытны, чтобы иметь дело с подобной ситуацией. Какими бы они себя ни изображали себя на СВС, факт остается фактом. Пираты соломенной шляпы достойны своих наград за голову. Если мы расскажем всем, что они проникли в наши ряды, это вызовет панику и смятение, которые, без сомнения, помогут пиратам в любой цели, которую они здесь преследуют. Так что пока мы продолжим называть его кораблем-призраком, понятно? При всем моем уважении, командир, я хотел бы поднять вопрос, заявила правая рука Джонатана, темноволосый лейтенант по имени Дрейк. Да, Дрейк, каким бы сильным ни был Мугивар и его команда, я думаю, что самая большая угроза среди них – это угроза Джереми Кросса и его улитки. Из того, что морской дозор собрал воедино, Саундбайт способен услышать все, что душе угодно в радиусе одной мили, а также заставить любого в этом диапазоне услышать что угодно. И тот факт, что эта сумасшедшая птица действительно говорит, доказывает, что улитка достаточно близко к нам, чтобы она могла переводить ее речь. Дрейк сложил руки на груди. Если информация верна, то вполне возможно, что они могут перехватить наши собственные коммуникации, чтобы бросить всю базу в хаос. Возможно даже, что они подслушивают нас прямо сейчас. Что ж, приятно видеть, что у Джонатана в подчинении есть несколько умных людей. Вся пятерка немедленно замерла, когда безошибочно узнаваемый голос Джереми Кросса эхом разнесся вокруг них. Дозорный в темных очках поморщился. Очевидно, так оно и есть. И он столь же раздражающ, как и ожидалось. «Эй, раздражающ, это про меня», — раздались фирменного звуки многоголосия Саундбайта. «А я отвечаю за безумие. Позвольте мне продемонстрировать. Вице-адмирал Джонатан, не согласитесь ли вы выступить на переговорах? В настоящее время я занимаюсь тем, что проверяю, что наш навигатор не оторвет мне голову за необнаружение пропавшего золота, что вы конфисковали. Серьезно, если все 500 миллионов не будут здесь, как я обещал, она сожжет это место дотла». Вице-адмирал Джонатан на минуту остолбенел. Потом он запрокинул голову и рассмеялся. «В чем дело, сэр?» — спросил Дрейк. Джонатан вздохнул, сдерживая смех, и, ухмыльнувшись, снова заговорил. «Вы изображали себя довольно наглым человеком, мистер Кросс, но должен признаться, я удивлен, что из всех мест, куда вы могли пойти, вы выбрали мой личный кабинет. Он что?» Хором отозвались все четверо морских дозорных, находившихся рядом с Джонатаном. «Он выбрал его личный кабинет. У вас проблемы со слухом?» Говоря прямо, ответ на этот вопрос будет громкое «да» или, как минимум, может быть, в зависимости от вашего настроения и вашего мнения о лицах, о которых идет речь. Справедливое замечание. А теперь, возвращаясь к теме, вы готовы говорить, вице-адмирал Джонатан? Имейте в виду, если вы решите не присутствовать на этом маленьком собрании, так тоже сойдет. Вместо этого я просто поговорю с вашей женой Джессикой. Возможная тема обсуждения – ваши пищевые привычки. И также невероятно хорошо информирован, как показывал и до этого, выдавил блондин дозорный, когда Джонатан драматически побледнел. Это еще цветочки, джентльмены и, право же, последнее я узнал, осмотрев его мусорное ведро. Серьезно, для гения это довольно низко. Я уже в пути, «Мистер Кросс», — наконец сказал Джонатан. Командир Дрейк тут же начал отдавать приказы ближайшему солдату и подпрыгнул, когда в воздухе раздался громкий гудок. «Тебе не удастся смухлевать, придурок. Я даже не буду пытаться гадать, что ты подписывал, это так очевидно. И для протокола, если кто-то, кроме Джонатана, появится, они заговорят куриным голосом или туалетными звуками, до тех пор, пока мы не уйдем. Вас предупредили. Что ж, теперь я испытываю искушение взять с собой кого-нибудь из моих подчиненных, просто чтобы посмотреть, что ты задумал», — криво усмехнулся Джонатан. «Командир Джонатан», — хором произнесли четыре возмущенных голоса, заставив Джонатана и двух их подслушивателей вновь расхохотаться. «Хе-хе, ладно, теперь серьезно, Хенрик, иди и укрепи охрану на побережье, а также вокруг морских ворот», — сказал Джонатан светловолосому дозорному, который отдал честь и удалился. «Кармак, я также хочу, чтобы брик, склад боеприпасов и все основные проходы были надежно защищены. У тебя расширенные полномочия по управлению всем соответствующим персоналом», — добавил он, обращаясь к дозорному в темных очках. Он тоже отдал честь и удалился. «Старшина Хольгер, соберите небольшой отряд людей для постоянной охраны корабля пиратов Соломенной Шляпы. Если возникнут какие-то проблемы, пришлите кого-нибудь, чтобы сообщить мне лично. Не используйте улиток-транспондеров». Следуя его приказу, Хольгер поспешно удалился, оставив только Дрейка и Джонатана. «Дрейк, я собираюсь встретиться с Кроссом наедине. Иди в столовую и расскажи Джессике о ситуации, только Джессике, а затем доложишься мне для дальнейших распоряжений». «Понял», Дрейк понимающе кивнул и побежал так быстро, как только могли нести его ноги. Как только он скрылся из виду, Джонатан вздохнул и продолжил свой путь. Только через две минуты он открыл дверь в свой кабинет, и его взгляд сразу упал на фигуру, которой могла быть только Джереми Кроссом, сидящим прямо в его кресле, положив ноги на стол, стоявшим так, чтобы он мог сидеть за ним лицом к двери. Это был молодой человек с короткими грязно-светлыми волосами и озорными, но ленивыми глазами, одетым в темно-серую одежду. Ухмыляющаяся улитка-транспондер сидела у него на плече, и то немногое, что было видно из-за скрещенных за головой рук, было покрыто бинтами от локтей и дальше. «Вице-адмирал Джонатан, приятно познакомиться», — сказал он с ухмылкой. «Должен признаться, что это взаимно, мистер Кросс», — ответил Джонатан. «Неужели? Я не ожидал услышать такое от кого-то, кто заслужил благосклонность адмирала Кайну». Джонатан вздрогнул. Его лицо потемнело прежде, чем он смог задавить ответную реакцию на имя. «Так». Кросс удивленно поднял бровь. «Это очень специфическая и необычная реакция. Не хотите поговорить об этом?» Джонатан немного помолчал, потом грустно усмехнулся и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. «Еще раз, мистер Кросс, должен признаться, я удивлен. Твоя репутация опережает тебя, но судя по твоим действиям, скорее преуменьшает». Кросс нетерпеливо улыбнулся в ответ. «Ну, на самом деле, в подобных ситуациях реагируешь спокойно, либо срываешься и паникуешь, и нами, УСОП, Кару и Виви прекрасно отыгрывают второе. Я слышала». Пират подпрыгнул, вероятно, от громкого рева в его ухе, прежде чем пригвоздить гогочущую улитку на своем плече свирепым взглядом. Джонатан усмехнулся. «И его репутация неизлечимого проказника, кажется, тоже верна. Спасибо, большое спасибо», — промурлыкал Саундбайт. «Недолго тебя хватило», — пробормотал Кросс, прежде чем с серьезным видом оглянуться на Джонатана. «Итак, вице-адмирал, мы оказались в щекотливой ситуации. Если вы поклонник моего шоу, то знаете мою позицию по отношению к пиратам и морскому дозору. Я верю, что вы один из тех, кто следует морали, а не строгим приказам, но тот факт, что вы один из любимых учеников Акайну, заставляет меня сомневаться». Гримаса Джонатана на последнее предложение не осталась незамеченной, и Кросс ухмыльнулся. «Вот оно опять. Значит, вам все-таки он не нравится?» Джонатан тщательно подобрал выражение лица и скрестил руки на груди. «Какое дело пиратам Соломенной Шляпы до Наварни? Зачем вы проникли на нашу базу?» — спросил он, явно пытаясь сменить тему. «Эй, ты же слышал СВС?» Кросс пренебрежительно пожал плечами. «Воздушный осьминог, которого мы использовали, чтобы спуститься с небесного острова, не оставил нам никакого способа управления». Он с надеждой улыбнулся. «Я прервал связь до того, как завыли сирены. Маринфорд не знает, что мы здесь, пока кто-нибудь им не скажет. Если вы откроете ворота, мы с радостью покинем это место, безо всяких конфликтов. И ты ждешь, что я тебе поверю?» — спросил Джонатан и с ухмылкой покачал головой. «Я говорю это, но, честно говоря, я готов тебе поверить». Выражение лица Кросса тут же сменилось задумчивым хмурым взглядом. Он спустил ноги со стола и уставился на вице-адмирала. «Вы совсем не похожи на Акайну. Как, черт возьми, вам удалось добиться его расположения?» Гримаса вернулась, но он покачал головой. «Прости, Кросс, но, несмотря на твою репутацию, ты все еще пират, а я все еще командир этой базы. Я не позволю тебе сбежать». Глава 32.2. Кросс пожал плечами, разведя руки в беспомощной манере. «Да, я не ожидал, что получится настолько просто, но на самом деле вас не слишком заботит наш захват. Вас гораздо больше заботит поддержание боевого духа этой базы». У Джонатана на мгновение отвисла челюсть, прежде чем он продолжил изучать пирата. «Я знал, что ты знаешь много такого, чего не должен знать, но это просто смешно. Как ты узнал?» «Легко, ты сам только что подтвердил», — протянул Кросс чересчур невинным тоном. «Старые как мир уловки помнит, потому что они все еще работают, не так ли?» Саундбайт хихикнул. Джонатан закатил глаза и задумчиво посмотрел на пирата. «Не хотите ли сыграть партию в шахматы, Кросс?» Кросс поморщился и пренебрежительно махнул рукой. «Нет, спасибо, я плохо играю». «Какая жалость», — вздохнул Джонатан. «Никто на базе, кто действительно знает, как играть, не принимает мой вызов, потому что они знают мое мастерство, а у посторонних редко есть время или желание». Кросс усмехнулся. «Ну, я думаю, что кое-то из нашей команды мог бы попытаться вас обуть, но я не думаю, что этот человек захочет раскрыть свою личность». «Извините, вице-адмирал», — раздался из воздуха знакомый искаженный голос, который действительно звучал несколько извиняющимся. «Они что, все слушают?» «Ну конечно», — усмехнулся Кросс, как будто это был самый очевидный факт в мире. «В конце концов, они – моя команда, и я не хочу, чтобы они пропустили это. В любом случае, если вы не хотите просто отпустить нас, то как насчет того, чтобы превратить это в игру?» Брови Джонатана поползли вверх. «Я весь внимание». Кросс откинулся на спинку сиденья, явно чувствуя себя непринужденно. «Пока мы пытаемся выбраться отсюда, мы, пираты соломенной шляпы, проведем стресс-тест на Варане, покажем, насколько устойчива крепость, и поможем взбодрить солдат. Короче говоря, мы докажем, насколько это место ценно для морского дозора». И в ответ взгляд Кросса одновременно заострился и стал немного испуганным. «Вы не используете свое хаки, чтобы полностью уничтожить нас, так что у нас действительно будет шанс спастись». Его улыбка вернулась. «Я даже добавлю сюда ваши, скажем так, административные трудности, которые должны прибыть завтра утром». Джонатан не ответил. «Соглашайтесь», — вяло махнул рукой Кросс. «Вы легко сможете объяснить, почему не доложили о нас в штаб, сказав, что хотели сами с нами разобраться. Это полностью то, чему бы Акайну научил». Пират медленно замолчал, когда взгляд понимания и трепет охватил его. «Конечно, вот оно, не так ли? Вы обманули его». Джонатан сохранял нейтральное выражение лица. «Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». Желудок вице-адмирала сжался, когда по лицу Кросса медленно расползлась улыбка. «Нет-нет-нет-нет, вы не обманете меня. Теперь все складывается. Единственный способ, которым кто-то вроде вас согласился бы с этим высокомерным вулканическим треплом, был бы, если бы вы несли пургу. Вы бы никогда не согласились с дурацкой позицией Акайну об абсолютной справедливости, и вы достаточно умны, чтобы понимать, что если бы вы не соглашались с ней, это стало бы концом для вас так или иначе. Вы воспользовались этим сукиным сыном ради того, чтобы его репутация открыла перед вами карьерные двери». Судя по еще более широкой ухмылке Кросса, Джонатан не сомневался, что его лицо его выдало. Из всех людей, его секрет вызнал пират с самым длинным языком столетия. «Охохох, чувак», — усмехнулся Кросс, откидываясь на спинку кресла вице-адмирала и скрещивая руки за головой. «Я знаю некоторых людей, которые будут чертовски рады услышать это. Позвольте мне сказать вам, я быстро протрезвел в панике, когда заметил, что все поведение Джонатана изменилось. И, думаю, мне следовало сформулировать свои слова получше». «А, думаешь?» – недоверчиво спросил Саундбайт. «Мистер Кросс, позвольте мне поставить условия для игры, которую вы предлагаете», – твердо заявил Джонатан таким тоном, что Кросс задрожал от ужаса. «Если вам не удастся сбежать из Наварни в течение 24 часов, вы будете пойманы в мгновение ока и впоследствии подвергнуты допросу настолько тщательному, что я узнаю ваши воспоминания настолько глубокие и подавленные, что даже ты сам их не помнишь. Пожалуйста, прими во внимание, что, хотя ты прав в том, что я не люблю и не уважаю адмирала Кайну, и не следую духу его уроков». Взгляд мужчины злобно заострился. «Это не меняет того факта, что я был отличным студентом». Кросс обдумал это, а затем задумчиво нахмурился. «Подождите, чтобы начать эти 24 часа с восхода солнца, и я согласен, но позвольте мне добавить одно условие. Если нам удастся сбежать, я открою вам один из моих самых тщательно охраняемых секретов, который ни я, ни моя команда никогда не раскроют на СВС. Черт возьми, даже Саундбайт понимает, когда стоит держать язык за зубами, и этот секрет в частности, верно, Саундбайт?» Последнее предложение было закончено яростным взглядом на улитку. «Ага, как скажешь», Саундбайт небрежно закатил глаза, пока Кросс не схватил его за глазные стебли и не начал тянуть. «Ладно, ладно, мамой клянусь, козел. Теперь, как я уже говорил, когда вы узнаете эту тайну, вы столкнетесь с тем, что можно определить только как ультиматум, и решение будет одновременно легким и мучительным. Мое условие состоит в том, чтобы вы уделили ему все внимание, которого оно заслуживает. Потому что, уверяю вас, никто не услышит ваш секрет от моей команды или от меня, и когда вы сделаете этот выбор, так или иначе, это больше не будет секретом». «Очень загадочно», — нахмурился Джонатан. «Вы когда-нибудь слушали мое шоу? Но, честно говоря, это будет первое, что вы поймете, когда игра закончится. Итак, теперь», — Кросс призывно развел руками. «Мы договорились», — Джонатан закрыл глаза. В конечном счете, Кросс был прав во всем, что он сказал, включая то, что он надеялся получить от их проникновения. И в конце концов, если они активно пытаются помочь ему, то, как бы это ни обернулось, он в конечном итоге победит. Он открыл глаза. «Я принимаю твой вызов, Кросс, но я предупреждаю вас, вам не победить». Кросс усмехнулся. «Все так говорили». Джонатан ухмыльнулся. «Полагаю, это справедливо. Но ты же понимаешь, что, учитывая, что ты здесь, я не нарушу правила игры, арестовав тебя здесь и сейчас, верно?» «Конечно. Но учитывая, что речь идет обо мне». «Эй, Саундбайт, что уместно сказать в такой ситуации?» — ответил Кросс, ухмыляясь в ответ, когда потянулся в сторону и раздвинул занавески. Джонатан моргнул, увидев веревку, тянущуюся из окна вниз, чтобы достигнуть Кросса. Его улыбка исчезла, когда Кросс расширилась. «Думаю, что-то вроде. Не скучайте, сосунки». «Чертовски верно». Кросс хихикнул и дернул за кольцо, прикрепленное сбоку к его поясу. Прежде чем вице-адмирал успел отреагировать, Кросса дернула назад и выволокла из комнаты. «Черт побери», — устало вздохнул Джонатан, ущипнув себя за переносицу, но все же ухмыльнувшись. «Хорошо сыграно, Кросс, хорошо сыграно». Мгновение спустя дверь в кабинет распахнулась, и в кабинет ворвался Дрейк с полным отрядом дозорных. «Вице-адмирал Джонатан, сэр, с вами все в порядке?» — потребовал командир, когда он двинулся, чтобы проверить комнату. Джонатан бросил на своего помощника равнодушный взгляд. «Дрейк, позволь мне напомнить тебе, что мы сейчас в раю, и что мугиворы, какими бы сильными они ни были, это команда новичков, и что Кросс, кроме того, не отличается боевыми навыками. Как ты думаешь, я в порядке?» Дрейк неловко замялся, обдумывая это. Джонатан пожал плечами, подошел к окну и посмотрел вверх. «Приведите базу в состояние повышенной готовности и соберите старших офицеров через 5-10 минут. Мне нужно время, чтобы выработать правильную стратегию». «Сэр, о, ты не знаешь, я думал, ты уже понял это». Джонатан повернулся к Дрейку с искренней и нетерпеливой улыбкой. «Игра уже началась. Какая жалость, в самом деле». Дрейк и Джонатан побледнели от ужаса. «Только не они», — хором сказали они. «Это мы», — взревел Терри, когда они с Исайей влетели в окно и приземлились на плечи дозорного. «Мы бы все это время оставались инкогнито, но наша гордость не только как южных птиц, но и мужчин не позволяет нам молчать». Исайя фыркнул, потрясая клювом. «Такая слабая и избитая фраза. Даже мой роскошнейший клюв отвернулся в отвращении. Мы договорились отложить в сторону наши разногласия и работать вместе, пока обе ваши личности не лопнут от силы», — провозгласил Терри, яростно разминая свои птичьи грудные мышцы, а также холодная, спокойная и собранная учтивость, необходимая, чтобы ослепить любую женщину, которая положит на вас глаз. Исайя взмахнул крылом с размаху, свет сверкнул на перьях. «Я женат», — неуверенно возразил Джонатан. «Я заранее принимаю благодарность твоей жены», — мягко согласилась птица. Офицеры обменялись паническими взглядами, их мысли слились в одном слове. «Дерьмо, о!» Я вскарабкался на вершину скалы и вздохнул с облегчением. «Черт, каким бы эпичным ни вышел трюк, этот пояс напряг почти все мои мышцы. Тем не менее, есть работа, которую нужно сделать, никакого отдыха для проклятых. Итак, я так понимаю, что все слышали. Мастер-тактик, достаточно смелый, чтобы обмануть Акайну с целью укрепить свою репутацию. Я думаю, мы нашли эквивалент Кросса среди морского дозора», — произнес голос Робин. «За исключением того, что у этого парня на самом деле есть мозг», — фыркнул один из самцов Дюгоний. «Кажется ли, босс, приструни своего ученика?» «Нет, пожалуй, я оставлю это без внимания. Класс, ТСК». Я мрачно прорычал, прежде чем обратиться к саундбайту. «Кстати, я заметил кое-что странное. Звучание команды, я полагаю?» — спросил он. «Ладно, слушай, все просто. С тех пор, как начало вещания СВС, я меняю голоса всех, кроме твоего и Виви, потому что нам нужно, чтобы люди тебе доверяли. Лучше, чтобы всех остальных не опознавали мгновенно. Но не волнуйтесь, если слушатели уже знают ваш голос, люди смогут идентифицировать вас, ваши семьи знают, кто есть кто». Я тут же онемел от дальновидности саундбайта. «Ха, неужели ты думаешь, что я настолько глуп? Ты не хочешь знать ответ на этот вопрос», — ответил хор голосов. «Да пошли вы». «Хорошо, отложим в сторону впечатляющие способности планирования саундбайта, позвольте мне изложить расклад. У нас есть только два способа выбраться отсюда, и, учитывая, что уход тем путем, которым мы пришли, еще больше ранит Мэри, я предлагаю сосредоточиться на самом простом из них – уйти через морские ворота. Очевидно, что до этого нам нужно перегруппироваться на Мэри и украсть обратно припасы и золото, которые они у нас конфисковали». «Да, да, точно, потому что я клянусь небесами, если мы потеряем 25% моего, нашего», — вмешалась Виви, — «чьего бы то ни было золота, тогда я компенсирую разницу через вознаграждение, начиная с любых членов этой команды. Понятно?» «Да», — хором отозвались все. «Нами страшное», — всхлипнула Су. «Ты только сейчас это поняла?» — пробормотал я. «В любом случае, когда взойдет солнце, сюда прибудет группа поврежденных линкоров. На борту этих кораблей находится парочка высокомерных потенциальных поваров и туповатый высокомерный инспектор из штаба морского дозора. С этими тремя нужно разобраться как можно скорее, пока они не пронюхали о нашем присутствии и не доложили в Маринфорд. Санджи, Робин, Луффи, эта задача ложится на вас». «А?» — саундбайт показал растерянное выражение лица Санджи. «Луффи, я понимаю себя и Робин Суан, но почему Луффи?» «Потому что...» — я нерешительно замолчал на секунду, прежде чем вздохнуть. «Потому что, хочешь верь, хочешь нет, Луффи на самом деле чертовски хорош во всех этих тайных ниндзя вещах, когда он сам того захочет. Шишиши. Годы практики игры в прятки от моего дедушки». «Ага, прятки. А, что это было?» «Ничего, ничего. Во всяком случае, на борту этих поврежденных линкоров также будет тонна солдат, критически нуждающихся лечении. И в настоящее время единственным врачом на базе является педиатр-гематофоб. Чоппер, ты будешь отвечать и за лечение ее гематофобии, и за спасение всех этих пациентов. Тебе не нужно будет повышать свой интеллект ни для того, ни для другого». «Что, а почему нет?» «Конечно, операции не будут проблемой без стимуляции, но излечить страх крови, как я смогу проделать это столь быстро?» «Расскажи ей историю о воре и Сакуре», — осторожно попросил я. На другом конце провода послышался негромкий вздох, и показалось, что Чоппер чуть всплакнул. «Хорошо», — твердо кивнул Чоппер. «Нами, я бы посоветовал тебе присоединиться к Чопперу в качестве медсестры, но если ты придумаешь лучшие прикрытия, не стесняйся им воспользоваться. Усоп, как только они переместят Мэри, замаскируйся под грузчика, и саундбайт приведет тебя туда и поможет отбиться от любых вопрошающих. И все остальные тоже». Я позволил улыбке исказить мое лицо. «Ну, наша часть сделки заключается в испытании базы под стрессом. Итак, начиная с рассвета, мы собираемся подарить этому месту самый незабываемый день в их жизни. Звучит неплохо, Кросс, но у меня есть один вопрос, вмешался Усоп. Мы знаем, куда они забрали наши вещи. Мы можем заменить еду и пушечные ядра где угодно, но золото, и, что не менее важно, арсенал Канисы Ракуши. Ну, для начала, я только что проверил наше золото. Я инстинктивно ткнул большим пальцем через плечо в край шпиля. Джонатан спрятал все это в своем кабинете, который технически является самым безопасным местом на всей базе. Все это там, и есть шанс, что он сохранит его там, несмотря на мое знание, потому что будет трудно вытащить это из-под его носа. Ну, по крайней мере, скучно не будет, пробормотал Зара. А что касается остального нашего барахла, да, они еще не прикасались к оружию, тонко фыркнул Пушка-пес. Точно, учитывая, насколько велика эта база, они, вероятно, не думают, что мы сможем найти ее, как только они отбуксируют ее. И у Джонатана есть группа, стоящая на страже корабля, с четким приказом не сообщать об этом через транспондер улитки. Это одновременно облегчает и усложняет нашу задачу. Я должен буду придумать какой-нибудь способ использовать это в наших интересах, но пройдет некоторое время, прежде чем я смогу рискнуть. С другой стороны, пока Лассу на борту, найти Мэри будет легко. Внезапно глазные стебельки Саундбайта вытянулись по стойке смирно и повернулись в направлении прохода на крышу. Я раздраженно зарычал, проследив за его взглядом. Они поднимаются сюда, не так ли? Верный ответ, надеюсь, ты любишь тюремные обеды. Нет, если можно обойтись. Я достал из сумки фонарик и начал щелкать им над водой. Луффи, пожалуйста, скажи мне, что ты видишь свет. Я думал, вы, ребята, всегда говорили мне не идти к нему. Я вздрогнул, когда раздался звук открываемой пинком двери, заставив меня поторопиться. Я не про тот свет, а теперь поторопись. Черт возьми, и, о, да, я тебя вижу, но не думаю, что смогу дотянуться так далеко. Я поспешно прикинул расстояние. Думаешь, ты сможешь дотянуться хоть бы до половины? О, да, легко. Тогда хватай веревку. Я схватил колечко на моем поясе. Он здесь, держите его. Тут же раздался властный голос и хор взведенных курков. Я очень медленно повернул голову и увидел того, кто, как я предположил, был командиром Дрейком, стоящим позади расстрельной команды солдат. Джереми Кросс, язвительно прорычал командир. Вы арестованы за пиратство, разглашение государственной тайны, нарушением общественного порядка, терроризм. Если это как-то связано с моей дерьмовой наградой, тебе лучше молиться, чтобы я тебя не нашла, злобно огрызнулась Виви. Дрейк и его люди задрожали от ужаса, прежде чем командир кашлянул в кулак. Отложим этот пункт. Затем он покачал головой и вернулся к своему занятию. Так или иначе, поджог, сотрудничество с криминальными элементами, нападение с использованием смертельной улитки. Мне не послышалось, спросил я. И, наконец, южные птицы, это вымирающий вид, родом из Джи, так что это незаконный ввоз животных. Дрейк скрестил руки на груди, и его лицо сузилось в яростном гневе. Мои люди и я получили приказ вывести вас из строя любыми необходимыми способами, и мы уже очистили все запасы воска на базе, чтобы блокировать эту улитку. Сдавайся, или я прикажу прострелить тебе ногу. Я молча уставился на него, прежде чем позволить себе дерзкую ухмылку, которая, очевидно, заставила его и его людей занервничать. Две вещи. Во-первых, это худшее подражание коммодора Смокера, которое я когда-либо видел. Я упивался количеством вен, которые этот комментарий вызвал на лбу офицера, прежде чем продолжить. А во-вторых, я дернул за шнур своего ремня, заставляя абордажную веревку взлететь над заливом, где она начала падать на середине пути, прежде чем меня схватила и туго дернула вытянутая резиновая рука. Я издевательски отсалютовал разъяренному дозорному. «Поймай меня, если сможешь, легавый, огонь!» — взревел Дрейк. К счастью, я был выдернут с линии огня с помощью пояса, привязанного вокруг моего таза, и несколько мгновений я наслаждался ощущением полета по воздуху. Но потом я ясно вспомнил, как осторожен бывает Луффи со своими товарищами по команде, когда вытворяет подобные трюки. Или лучше сказать, неосторожен. «Вау-вау-вау-вау, осторожно!» — закричал я. Грохот. Прежде чем врезаться лицом в дерево, почему это кажется таким знакомым? Невнятно спросил я. Джордж, Джордж, Джордж из джунглей. Да, точно. Простонал я, отлипая с дерева и приземляясь на спину. Я пролежал так целых 10 секунд, прежде чем чья-то рука схватила меня за воротник и потащила вверх через несколько деревьев, чтобы оказаться лицом к лицу с очень знакомым, очень глупо ухмыляющимся лицом. «Эй, Кросс!» Луффи невинно помахал рукой. Я ответил на его улыбку решительно вежливым взглядом. «Капитан, если бы это не могло привести к тому, что я упаду с 3 дюжин футов, я просто хочу, чтобы ты знал, что я бы ударил тебя». Луффи в замешательстве наклонил голову. «А, но ты уже сделал это вчера вечером, когда я опрокинул на тебя бочку с пивом, и тогда твоя рука пострадала больше, чем я». «Да, но я почувствовал себя лучше», усмехнулся я. «И мы тоже». Больше половины экипажа согласились. «А теперь посади меня на ветку, пока моя куртка не порвалась, или нет, и я сдеру с тебя деньги за новую, с такими процентами, что нами будет гордиться». Луффи быстро шлепнул меня на ветку, позволив мне с раздражением поправить воротник моей толстовки. «Черт возьми, последняя сгорела начисто, черт меня дери, кажется, это место разрывает мой гардероб», хихиканья ради. «На что, черт возьми, тебе жаловаться? Ты видел, сколько рубашек переживает Зара? Его гардероб составлял почти 30% его долга». Нами усмехнулся. «Извините меня за то, что я один из так называемого трио монстров. Ты бы предпочла драться с Омом или с мистером один», огрызнулся Зара. «Не говоря уже о том, что по меньшей мере половина этих рубашек уничтожена на тренировках», заметила Робин. «И он обычно не останавливается, чтобы надеть новую. Это очень мило», практически одновременно признали Нами и Виви. Я молча обдумывал, что сказать на это, прежде чем решился засунуть в запертую коробку где-то в моем подсознании. «Хорошо, можем ли мы на данный момент отказаться от этой темы в пользу того, чтобы попытаться определить местоположение всей команды?» Я задумчиво огляделся по сторонам. «Тогда я начну. В настоящее время Терри и Сая находится с Джонатаном, скорее всего, донимая его сверх всякой меры. Лассу находится на борту Мэри, а Луффи, Саундбайт и я находимся в лесу внешнего кольца базы. Мои ученики и я, все в воде, недалеко от Мэри, рядом с внешним кольцом», сказал босс. «Канис, Су и я находимся сразу за лесом, на берегу, где начинается база. Я не вижу Мэри с того места, где нахожусь», сказал Чоппер, прежде чем с визгом оборвал себя. «И я бы очень хотела, чтобы вы все знали, Ик, что я вас всех очень люблю», заплетаясь, добавила Канис. «Особенно Чоппера, такой пушистый. Она сдавливает меня», несчастно прохрипел Чоппер. «Да, Канис плохо справляется с повышенным уровнем кислорода», мягко заметила Су. «Тогда почему ты не в таком же состоянии?» спросил Майки. «Наверное, потому что каждый второй уикенд я тратила на то, чтобы продираться сквозь корни верхнего двора с тех пор, как мне исполнилось, 3 года, кажется». «Серьезно, с такими большими деревьями ты быстро привыкаешь к кислороду», сказала облачная лиса, ее пожатие плечами было почти слышно. «ММПХ, гах, тяжелая форма, вух, вух, блин, я чуть не умер. Хорошо, думаю, что рискну и поищу медицинскую комнату как можно скорее», задыхаясь, сказал Чоппер. «Я оставил свою сумку на Мэри, а Канис очень нуждается в лечении». «Ух, вполне справедливо, но постарайтесь, чтобы вас не заметили». «Саундбайт, мог не говорить, Кросс», сказал улитка, сосредоточенно морщись. «Хорошо, тогда, двигаемся дальше, мы с Робин тоже в лесу, хотя, судя по вспышкам выстрелов, которые я видел, мы находимся по другую сторону от тебя и Луффи», сказал Усоп. «Я на маленьком пляже, только что вылез из воды», проворчал Зара. Звук отжимаемой одежды капающей воды раздавался на заднем плане. «Я все еще вижу Мэри с того места, где нахожусь, но слишком вероятно, что меня увидит там, где я нахожусь. Мне удалось проехать на своем волновике по внешнему кольцу. Я прячусь в высокой траве на краю какого-то утеса. У меня есть четкий вид на скальный шпиль, но я едва могу видеть Мэри», сказала Нами. «Я тоже в лесу, и мне кажется, что я довольно близко от тебя, Кросс». «Я видел руку Луффи, протянувшуюся недалеко от меня», сказал Санджи. Пауза, пока я обдумывал это, во время которой я заметил Саундбайта со странным выражением на лице, где-то между ошеломленным и готовым взорваться смехом. Виви и Кару, где вы?» «Мы, как бы сказать, это как-то неловко», выдавила из себя Виви. «Как так? О, глава 32.3. Ну», Виви неловко потерла затылок и оглядела койку, на которой лежала. «Видите ли, я сейчас нахожусь внутри базы, прячусь в одном из бараков». Она замолчала, заметив какое-то движение боковым зрением, затем улыбнулась, принимая бокал от взволнованного солдата, стоявшего рядом с ней. «Спасибо, и я только что приняла выпивку от одного из морских дозорных, которые помогают нам с Кару прятаться здесь». Она прервала наступившую тишину долгим глотком из соломинки своего напитка. «Что?» — наконец спросил Кросс. «Что?» — подхватило подавляющее большинство членов экипажа. Виви с довольным вздохом сглотнула и задумчиво уставилась на свой бокал. «Я буду честна, обслуживание, которое я получала до сих пор, превосходит некоторые курорты в Алуборне, а это официально заведение королевского класса». Она все плавильно сказала. Вздохнул Кару, пока другой солдат чистил ему перья. «Еще немного плавее, еще немного, именно там. Бэб, большое спасибо, ваше высочество», — смущенно пробормотал солдат, служивший Виви. «Я, если вам еще что-нибудь понадобится, не стесняйтесь спрашивать». «Так, мы только что свалились с гребаного неба, и я только что избежал попадания выстрелов. Я совершенно отказываюсь верить, что то, что я слышу, не является результатом какой-нибудь вызванной потрясением адреналиновой галлюцинации», — запротестовал Кросс. «Три слова, Кросс, великий, осьминожий, сёгунат. Мы видели и более странные вещи, и я готова поспорить на миллион белли, что ты знаешь, что мы еще не видели страннейшего на своем пути», — прорычала Нами. Нет, не видели. Ух, ну, с другой стороны, похоже, что мы только что нашли гораздо менее рискованный способ помочь, Канис. Виви, как думаешь, ты можешь попросить этих морских дозорных, не согласятся ли они помочь настоящему ангелу?» Виви бросила короткий взгляд на солдат, прежде чем изобразить на лице отчаянную улыбку. «Одну секунду», — прошипела она себе под нос, прежде чем повысить голос. «Мальчики, не могли бы вы вдвоем принести мне и Кару ассорти из овощей, пожалуйста, и ведро свежего салата?» — пискнул Кару, смущенно улыбаясь в ответ на свирепый взгляд Виви. «Что? Я голоден. Сию минуту, мэм». Солдаты отдали честь, прежде чем выйти из каюты. Виви подождала, пока дверь закроется, и с раздраженным вздохом рухнула на койку. «Славные ребята. Глупые, но славные. В любом случае, вот основы моей нынешней ситуации. Я нахожусь под присмотром пары морских дозорных, которые, похоже, являются чем-то средним между Санджи и теми головорезами-охотниками за головами, которых мы встретили с Виверном. Они верят тому, что я сказала в СВС, они готовы помочь мне, но только мне. Сначала я спросила их, не хотят ли они помочь остальным, но они отказались. И когда я спросила, не согласятся ли они помочь лишь девушкам, ну, они казались согласны помочь Канис, Рафини человек, они не знают Пола Робин, а Нами, просто слишком пугающая. Я могу жить с этим, наконец решила Нами. То же самое, согласилась Рафи. Итак, суть в том, что я, вероятно, смогу убедить их взять Канис и, возможно, Су вместе с ней, но без Чоппера, так что... Она неловко почесала затылок. «Да, без меня теряется весь смысл, не так ли?» — проворчал Чоппер и уныло вздохнул. «Ладно, вернемся к плану А. Протащить пьяную от кислорода крылатую блондинку по коридорам вражеской базы, находящуюся в состоянии повышенной готовности», — подытожила Су с явной усмешкой в голосе. 10 минут с вами, ребята, и моя жизнь уже стала более захватывающей, чем за последние 6 лет. Ты еще ничего не видела», — фыркнул Саундбайт. «Но в любом случае», — вмешался Кросс, — «на данный момент, Виви, похоже, ты в достаточно хорошей ситуации. Просто сидите тихо и ждите дальнейшего развития событий». Прежде чем принцесса успела что-то сказать, дверь в комнату отворилась. Вошли солдаты и предложили ей очень вкусные на вид овощи. «Думаю, я справлюсь», — согласилась она, откинувшись на спинку стула и откусив кусочек сельдерея. В довершение всего Кару радостно уткнулся клювом в ведро с салатом. «О, ладно, с этим покончено. Босс, если что-то пойдет не так, ты и твои ученики должны быть в состоянии добраться туда побыстрее, так что будьте готовы выдвигаться». «Понял четко и ясно, Кросс. Мы готовы в любой момент жестко ворваться. Скажешь вот что она сказала, и я сверну твою голову на все 360 градусов», — довольно вежливо добавил он, отчего я нервно сглотнул, и все остальные. Я с трудом подавил рвущийся наружу зевок и прислонился к стволу дерева, на котором сидел. «Постарайтесь затаиться до утра. Нам понадобится больше информации, прежде чем я смогу составить хороший план побега. Так что пока, всем спокойноки», — раздался хор пожеланий спокойной ночи, прежде чем воцарилась тишина, и я позволил себе задремать. О, Джонатан сидел в своем кабинете, глядя поверх шахматной доски и размышляя о пиратах соломенной шляпы. Он почти не сомневался, что вся команда будет следовать сделке, которую он заключил с Кроссом, но, учитывая эту сделку, кажись, сегодняшний день будет напряженным. В конце концов, чтобы показать, насколько сильна база, и в то же время максимально увеличить их шансы на побег, он не сомневался, что они будут бить по слабым местам на Варане. В таком случае он попытается поступить аналогично. Он собрал вместе самых высокопоставленных членов базы и перебирал известные о пиратах соломенной шляпы. В общей сложности нам нужно позаботиться о 10 людях и 9 животных. Разве технически не 9 человек и 10 животных, сэр? Я имею в виду, их врач, спросил Хольгер. Приоритеты дьявольских фруктов, старшина, перебил Кармак. Он человек-олень, так что считается человеком. Джонатан рассеянно кивнул в знак согласия. В любом случае, из этих животных, 5 дюгоней, вероятно, будут самыми проблемными. Я не сомневаюсь, что они где-то в воде. С ними будет трудно бороться на суше, и это если нам удастся вытащить их из воды. Собака оружия не могла уплыть с их корабля, но вполне разумно предположить, что кто-то мог его унести. Может быть, нам стоит внимательнее изучить арсенал пиратов соломенной шляпы и посмотреть, есть ли он там? Спросил Хольгер. Хэмэм, не сразу. Пусть пара человек пошарит там, может быть, возьмут несколько вещей. Если собака там, он должен предупредить Кросса, и это вызовет какую-то реакцию. Он не сможет использовать взрывчатку на таком близком расстоянии, так что мы сможем задержать его с относительной легкостью. А если ничего не случится, то ладно, значит нам придется остерегаться собак на базе. Хольгер и остальные офицеры кивнули. Теперь, двигаясь дальше, сверхзвуковая утка почти наверняка будет с принцессой Виви, и хотя я не уверен, насколько опасным бойцом он будет, ясно, что у него потрясающая выносливость. Я не должен ожидать ничего меньшего от того, кто по сути является королевским телохранителем. Саундбайт – очевидная угроза. Я надеюсь, что затычки для ушей уже распределены. Да, сэр, ответил Дрейк. Все подразделения были предупреждены и, как минимум, несут артиллерийские защитные наушники. Хорошо. А что касается Лисы, из того, что я слышал, я не думаю, что она будет более опасна, чем эти южные птицы. Вице-адмирал скорчил несчастную гримасу, хотя они и сами по себе достаточно плохи. Сядь прямо. Поза истинного мужчины должна быть наполнена силой. Взревел Терри прямо в уши вице-адмиралу. На этот раз я согласен с моим спутником, добавил Исайя своим обычным баритоном. Правильная осанка и дисциплина приходят от ее культивирования, необходимое качество для истинной мужественности. Затем он начал бить Дрейка по затылку. Это относится и к вам, лейтенант-командир. Офицер злобно заскрежетал зубами, в глазах его сверкнуло убийство. Напомните мне, почему мы до сих пор не подстрелили, не разделали и не съели этих разноцветных индейок? Возмущенно спросил он. Потому что ни у кого из нас нет 2 миллиона белли на штрафы. И я обещал отвезти Джессику в Сан-Фалдо на нашу годовщину, и если кто-то из нас поломает ее планы, она угостит нами всю базу, невозмутимо ответил Джонатан. Все в комнате замерли, когда волна экзистенциального ужаса захлестнула их, и Дрейк с трудом сглотнул. Вопрос снят. Двигаемся дальше, Джонатан задумчиво потер подбородок. Из оставшихся членов команды, если судить по последнему, что они сказали на СВС, их новый оружейник, вероятно, страдает от кислородного отравления прямо сейчас, а это означает, что их врач, скорее всего, будет с ней. Я думаю, они скоро найдут дорогу в медицинское крыло. Не послать ли нам людей, чтобы перехватить их, сэр? Спросил Хенрик. Вице-адмирал задумчиво хмыкнул и покачал головой. Нет, пока нет, пусть он сначала проведет необходимое лечение. В конце концов, мы не пытаемся заставить их страдать, а просто поймать их. И я не хочу рисковать и вынуждать их доктора усиливаться, можно так сказать. Он, без сомнения, достаточно грозен и без ссылки на мистера Стивенсона. Нет, мы пока оставим медицинское крыло в покое. Если они начнут там устраивать беспорядки, то мы сделаем все, что необходимо. Сейчас же, я думаю, беспокоиться ни о чем. Он подождал, пока его сотрудники кивнут, прежде чем продолжить. Двигаемся дальше. Их шеф-повар, скорее всего, проникнет на кухню. Джессика действительно признала, что предложения, которые он давал на СВС, значительно улучшили качество нашей еды, так что будет достаточно легко заметить человека с такими навыками, но с другой стороны, братья Марли должны прибыть сегодня. Сказав это, он вспомнил слова Кросса о том, как они расправятся с его административными трудностями. Если он правильно помнил, сегодня также должен прибыть инспектор. Если Кросс знал об этом, то, вероятно, знает и о поварах. Дрейк, как только мы здесь закончим, предупреди Джессику, чтобы она была настороже. Соломенные шляпы могут попытаться выдать себя за братьев Марли. Да, сэр. Командир резко отдал честь. Ну, это были самые легкие, вздохнул Джонатан. Остальные же, менее очевидны. Кросс, скорее всего, пока не будет высовываться, чтобы все были на связи. Остаются Луффи, соломенная шляпа, Ранозера, Нефертарививи, их навигатор, снайпер и неизвестный член команды. Первые трое, вероятно, будут держаться как можно дальше от нас, поскольку мы знаем их лица, но мы можем с уверенностью предположить, что последние трое попытаются слиться с толпой. Он взял со стола листок бумаги с конкретными инструкциями и протянул его Дрейку. «Вот, я хочу, чтобы ты довел эти указания до людей. Убедись, что они прочитаны, но не сказаны вслух. И если вы столкнетесь с кем-то, кто кажется подозрительным, обязательно помните, что пароль «Маринфорд Танго Эниэс». Понятно?» Дрейк мгновение изучал бумагу, прежде чем передать ее остальным офицерам и отсалютовать своему начальнику. «Целиком и полностью, сэр». «Хорошо». Джонатан твердо кивнул, прежде чем позволить серьезному выражению лица овладеть собой и распространиться на остальных своих людей. «А теперь запомните, я даю соломенным шляпам шанс на победу, хотя бы потому, что нашим войскам будет полезно немного потренироваться». Однако, Джонатан встал и подошел к окну, любуясь красками восходящего солнца. «Если они все еще будут свободно разгуливать на этой базе до завтрашнего рассвета, я лично прослежу, чтобы каждый из них оказался в гауптвахте». Он повернул голову достаточно, чтобы окинуть своих подчиненных леденящим взглядом. «И я искренне надеюсь, что до этого не дойдет». Тон его голоса заставил Дрейка, Хольгера, Хенрика и Кармака покрыться холодным потом. Каким бы спокойным ни был обычно их лидер, факт оставался фактом. Кросс спросил его не вмешиваться по причине, которую все они знали. Никто не получит звание вице-адмирала, если только он в одиночку не может сравниться по силе со всем своим отделением, тем более когда речь заходит о ком-то, кому благоволит бешеный пес морского дозора. И они не питали иллюзий, что обычная безмятежность базы каким-то образом уменьшила эту силу. «Мы позаботимся о том, чтобы их схватили, сэр», — хором воскликнули все четверо. Джонатан кивнул, и серьезность на его лице растаяла вместе с усталым вздохом. «Вольно, Дрейк, попроси Джессику включить в мой завтрак самый крепкий напиток на базе, а потом собери отряд для поиска соломенных шляп. Остальные, по своим местам, отправляйте все сообщения через людей или в письменной форме. Не используйте улиток-транспондеров, если ситуация не станет тяжелой». «По местам». Джонатан даже не обернулся, чтобы посмотреть, как его люди выходят из кабинета. Вместо этого он продолжил осматривать горизонт своей базы, своего дома, ожидая, пока, наконец, первые лучи нового дня не прорвались сквозь темноту. Медленно и терпеливо, без малейшего намека на беспокойство, Джонатан повернулся и медленно двинул пешку вперед по доске. Да начнется игра. Все, что Терри мог сказать по этому поводу, это нервный вздох. Глава 32.4. Утро. Осталось 24 часа. Моей первой пришедшей в голову мыслью, когда я проснулся, потянулся и зевнул, была о том, что мой гамак не должен быть таким жестким, неудобным и деревянным. Вторая моя мысль пришла гораздо быстрее, когда я попытался откатиться в сторону и поймал себя на осознании того, что я спал, прислонившись к дереву, а также осознал, что мой капитан и мой животный партнер в настоящее время прячутся в центре базы морского дозора. Моей третьей мыслью была не совсем мысль, сколько осознание. Точнее, я понял, что мы были не одни, когда ветка сломалась надо, подо мной. Это понимание подтвердилось, когда я посмотрел вниз и увидел пару ошеломленных морских дозорных, уставившихся на меня.